Книга пятая. Новое время Шатийон. Глава первая. Преподобные отцы Агарик и Корнемюс. Всякий государственный строй порождает недовольных. Республика или общественное дело создала их прежде всего среди дворянства, лишенного старинных привилегий, теперь с тоской и надеждой обращавшего взоры на последнего из драконидов, принца Крюшо, который привлекал к себе сердца юношескую красотой и печальной участью изгнанника. Республика вызывала недовольство и среди мелких торговцев, которые по целому ряду глубоких экономических причин лишились прежнего достатка и ставили это в вину республике, с каждым днем все больше отчуждаясь от нее и забывая былое преклонение перед нею. Финансисты, как евреи, так и христиане, из-за своей наглости и жадности становились бичом страны, которую они грабили и унижали, и позором для государственного строя, который они не собирались ни свергать, ни поддерживать, уверенные, что могут беспрепятственно действовать при любом правлении. Однако больше всего они желали бы установления самой неограниченной власти, как лучше всего вооруженной против социалистов и худосочных, но пылких противников. И как они подражали аристократам в образе жизни, так подражали им и в политических и религиозных симпатиях. Особенно жены их, пустые и легкомысленные, любили принца, мечтая быть допущенными ко двору. Между тем, у республики все же оставались сторонники и защитники. Если она не могла положиться на верность своих чиновников, то могла рассчитывать на преданность простых рабочих, которые, хотя и не получили от нее облегчения своей участи, но, выступая на ее защиту в дни опасности, валили толпами из каменоломен и эргастул и шли медленно, изможденные, черные, мрачные. Они все готовы были умереть за нее, она подарила им надежду. Так вот. Правление Теодора Формозы жил в тихом предместье города Алики один монах по имени Агарик, занимавшийся обучением детей и устройством браков. В своей школе он преподавал основы благочестия, фехтования и верховой езды юным отпрыскам старинных и знатных семейств, утративших как привилегии свои, так и богатство. А когда ученики подрастали, он женил их на молодых девицах из богатой и презираемой касты финансистов. Высокий, тощий, черный, Агарик все время расхаживал с молитвенником в руке по школьным коридорам и по дорожкам огорода, погруженный в размышления и озабоченный. Он не ограничивал своей деятельности тем, что вдалбливал ученикам начало темных доктрин и механические правила, а затем обеспечивал их богатыми законными супругами. У него были политические замыслы. Он стремился осуществить грандиозный план. Заветной мечтой, делом жизни, было для него свалить республику. Одушевлял его при этом не личный интерес. Он считал, что демократическое правление враждебно святому сообществу, которому он принадлежал телом и душою. И все братья его монахи держались того же мнения. Республика непрерывно враждовала с монашеской конгрегацией и собранием верующих. Ну, конечно, свержение нового режима — предприятие трудное и опасное. Однако Агарику удалось организовать заговор, угрожавший республике. В ту пору монахи руководили высшими кастами пингвинов, и этот инок оказывал глубокое влияние на аристократию Альки. Воспитанная им молодежь только и ждала случая выступить против народной власти. Потомки старинных родов не занимались искусствами и ремеслами. Почти все они были военными и служили республике. Служили ей, но не любили ее. С тоской вспоминали они о гребне дракона. И красивые еврейки разделяли их тоску, чтобы сойти за родовитых христианок. Однажды, июльским днем, проходя по улице предместья, ведущей в пыльные поля, Агарик услыхал какие-то жалобные стоны, доносившиеся из замшелого колодца, уже заброшенного садовниками. И он тут же узнал от тамошнего сапожника, что какой-то плохо одетый человек крикнул: «Да здравствует республика!», а за это проезжие кавалерийские офицеры бросили его в колодец, где он теперь с головой ушел в ил. Агарик любил обобщать частные случаи. Из потопления этого республикашки он умозаключил, сколь сильно возросло брожение всей аристократической военной касты, и решил, что настало время действовать. На следующее утро он пошел в самую чащу Канильского леса навестить добрейшего отца Корнемюза. он застал монаха в уголке его лаборатории за перегонку золотистого ликера. Это был толстенький, низенький человечек с румяными щечками и гладко отполированной лысиной. Глаза у него были рубиново-красные, как у морских свинок. Он любезно встретил посетителя и предложил ему стаканчик ликера святой Арброзы, который он делал на продажу, что доставляло ему огромное богатство. Агарик движением руки отказался. Все еще стоя и прижимая к животу свою унылого вида шляпу, он продолжал хранить молчание. «Сделайте одолжение, присядьте», — сказал Корнемюс. Агарик сел на колченогую табуретку и продолжал молчать. Тогда канильский монах обратился к нему со словами: «Расскажите мне, пожалуйста, о своих юных учениках. Придерживаются ли детки благонамеренного образа мыслей?» «Я очень ими доволен», — отвечал учитель. «Самое главное воспитание — это основы. Надо придерживаться благонамеренного образа мыслей еще прежде, чем начать мыслить. Ибо потом уже слишком поздно. Вокруг себя я вижу немало утешительного. Но живем мы в печальное время». «Увы», — вздохнул Корнемюс, — «мы переживаем тяжкие дни, годину испытаний. И все-таки, Корнемюс, общественный дух не так уж безнадежно плох, как кажется». «Возможно. Народу надоело правительство, которое его разоряет и ничего для него не делает. Каждый день разражаются шумные скандалы. Республика погрязла в позоре. Она погибла!» «Да услышит вас Бог!» «Скажите, Корнемюс, какого мнения вы о принце Крюшо?» «Это милый молодой человек, и, смею утверждать, достойный отпрыск монаршего рода. Жаль, что в столь нежном возрасте ему приходится претерпевать горечь изгнания. Изгнаннику весна не дарит цветов, осень не дарит плодов. Принц Крюшо весьма благонамерен. Он уважает священнослужителей, соблюдает обряды нашей религии, употребляет в большом количестве продукт моего скромного производства. Во многих домах, богатых и бедных, ждут не дождутся его возвращения, Корнемюс. Верьте мне, он вернется». «Только бы мне дожить до того дня, когда я постелю свою монашескую мантию ему под ноги», — со вздохом сказал Корнемюс. Видя, каковы его чувства, Агарик обрисовал ему состояние умов, опираясь на собственные представления. Он рассказал, что дворяне и богатые люди до крайности раздражены против народной власти, что армия не желает сносить новые обиды, что чиновники готовы на предательство, что народ недоволен, что уже слышится гул близкого восстания и что всех ненавистников монашества, всех пособников власти сбрасывают на альке в колодцы. В заключение он объявил, что наступил момент для решительного удара. «Мы можем спасти пингвинский народ!» — воскликнул он. «Можем освободить его от тиранов, от самого себя, восстановить гребень дракона, возродить доброе старое правление во славу веры нашей к вящему величию церкви! Мы можем совершить все это, если захотим. У нас огромное богатство, мы пользуемся тайным влиянием. Через наши газеты, зовущие в крестовый поход и грозящие врагам, мы связаны со всем духовенством городов и селений. Мы вдохнем в него наполняющий нас энтузиазм, пламеняющую в нас веру. А от них воспламенятся сердца и упаствы. Я могу опереться на высших руководителей армии, у меня есть связи в народе. Я руковожу незаметно для них самих продавцами зонтов, виноторговцами, приказчиками галантерейных лавок, уличными газетчиками, жрицами любви, полицейскими. Людей у нас больше, чем требуется. Чего же мы ждем? Пора действовать». «А что вы намерены предпринять?» — спросил Корнемюс. «Широко развернуть заговор, свергнуть республику, восстановить Крюшо на троне драконидов». Корнемюс несколько раз провел языком по губам, потом промолвил елейным голосом. «Реставрация драконидов, разумеется, желательно, чрезвычайно желательно. И я со своей стороны желаю ее всем сердцем. Но вот насчет республики, вы знаете, как я на нее смотрю. Только не лучше ли предоставить ее своей участи и дать ей погибнуть от собственных пороков? Конечно, то, что вы предлагаете, дорогой мой Агарик, благородно и великодушно. Было бы так прекрасно спасти эту великую и несчастную страну, восстановить ее былую славу. Но помните, мы ведь прежде всего христиане, а потом уже пингвины. Нам надлежит проявлять осмотрительность, не впутывая религию в политическую борьбу». «Не бойтесь», — поспешно ответил Агарик. «У нас в руках будут все нити заговора, но мы сами останемся в тени. Мы будем совсем незаметны». «Как мухи в молоке». Пробормотал себе под нос канильский монах и, обратив на приятеля лукавые рубиновые глаза, сказал: «Будьте осторожны, друг мой. Республика, быть может, сильнее, чем кажется. Возможно также, что мы еще укрепим ее, если выведем из состояния вялого покоя, в которое она сейчас погружена. Она очень коварна. Если мы нападем, она будет защищаться. Сейчас она издает дурные законы, которые нас нисколько не затрагивают, а испугавшись, начнет издавать грозные законы против нас. Не будем легкомысленно вовлекаться в авантюру, а то как бы нас не потрепали. По-вашему, обстоятельства нам благоприятствуют?» «Я другого мнения, и сейчас скажу почему. Что такое нынешний режим, знают еще не все. Вернее, не знает никто. Он объявляет себя общественным делом, общим делом. Простонародье этому верит и до поры до времени привержено демократии, республике. Тот же самый народ в один прекрасный день потребует, чтобы общественное дело стало действительно народным делом. Излишне говорить, до какой степени подобные требования представляются мне наглыми и разнузданными, враждебными политике, основанной на Священном Писании. Но народ их выдвинет, будет добиваться их осуществления, и тогда конец нынешнему режиму. Такой момент не замедлит наступить. Вот тогда-то нам и нужно действовать в интересах нашей высокой корпорации. Подождем! Зачем спешить? Нашему существованию ничто не угрожает. Его нельзя считать невыносимым. Республика не оказывает нам уважения и покорности. Она не воздает священникам должного почета, но все же она дает нам жить. И таково превосходное свойство нашего сана, что жить для нас значит процветать. Общественное дело нам враждебно, но женщины чтят нас. Президент Формоз не бывает в церкви, но жена его и дочери склонялись к моим ногам. Они закупают мои бутылки оптом. У меня нет лучших покупательниц даже среди аристократии. Признаемся откровенно, для священников и монахов не сравнится с пингвинией ни одна страна в мире. Где еще нашли бы мы возможность сбывать в таком количестве и по таким высоким ценам наш нетопленый воск, наш индийский ладан, наши четки, наши нарамники, нашу святую воду и наш ликер святой Арброзы? Какой еще другой народ, кроме пингвинов, платил бы сотню золотых за один взмах нашей руки, за один звук нашего голоса, за одно движение уст наших? Что касается, например, меня, то здесь, в этой кроткой, преданной и послушной пингвинии, я на извлечение эссенции из пучка богородичной травки зарабатываю в 1000 раз больше, чем заработал бы тем, что 40 лет подряд надсаживал бы себе грудь, призывая ходить к исповеди в любом из самых населенных государств Европы и Америки. И по правде сказать, станет ли пингвиния счастливее от того, что полицейский комиссар вытащит меня отсюда и поведет на паровое судно, отплывающее к полночным островам? Сказав это, корнильский монах встал и повел гостя в просторный сарай, где сотни сироток в синей одежде упаковывали бутылки, заколачивали ящики, наклеивали ярлыки. Там стоял оглушительный шум от стука молотков и доносящегося снаружи гуденья рельсов под товарными вагонами. «Это экспедиция», — объяснил Корнемюс. — «Я добился у правительства прокладки железнодорожного пути через лес, особой станции у самых моих ворот. Ежедневно отправляю по 3 вагона с моей продукцией. Вы видите, республика не совсем истребила веру». Агарик в последний раз попытался втянуть мудрого винокура в свое предприятие. Он стал убеждать его, что успех обеспечен. Быстрый, полный, блистательный. «И вы не хотите этому способствовать?» — добавил он. «Не хотите вернуть своего короля из изгнания?» «Изгнание не тяжко для людей благонамеренных», — отвечал канильский монах. «Послушайте меня, дражайший брат Агарик, отложите исполнение вашего замысла. А насчет себя я не питаю никаких иллюзий. Я знаю, что меня ждет. Примкну я к вам или не примкну, но если вы проиграете, мне придется расплачиваться вместе с вами». Отец Агарик простился со своим другом и, довольный, вернулся к себе в школу. «Не имея возможности помешать заговору, — думал он, — Корнемюс будет заинтересован в его успехе и даст нам денег». Агарик не ошибался. Действительно, священники и монахи были так солидарны между собой, что в действия хотя бы одного из них волей-неволей вовлекались и все остальные. В этом было и преимущество, и недостаток их положения.